Невероятный оргазм. Иосиф кричит, и сквозь сладость удовлетворения я чувствую, как в меня изливается толчок за толчком его жидкость. Через тело как будто пробивается мощный заряд тока и прокалывает мириадами иголок. От восторга разум мой обволакивает туманом. Сказать, что я офигеваю, ничего не сказать. Никогда не думала, что смогу испытать подобный оргазм. Иосиф резко реабилитировался в моих глазах. Я уже не злюсь на него за первый раз. В этот раз он показал, что умеет работать своим прибором, а не только насиловать беззащитных девушек. «Перевернись на живот», — шепчет он, даря мне поцелуй и комкая губы. «Его член все еще во мне, но он уже не опасен. Еще пара секунд, и он с чпоком выскальзывает из меня, словно пробка. Я тут же ощущаю, как из меня вытекает его семя. Поворачиваюсь на живот. Секса больше не хочу. Мне так хорошо, что я полностью расслаблена. Ощущаю себя куском мяса, выпотрошенной тушкой». Иосиф раздвигает мои ягодицы и смотрит на мою дырочку. Я уже не стесняюсь. После того, как он мне целый час трахал ее языком, я уже совсем не испытываю смущения. Ну, если только немного. Он бережно вытирает салфетками мой анус, а затем внезапно что-то холодное касается. Я вздрагиваю, но Иосиф сразу же успокаивает меня. Это просто увлажняющий крем. Специально приобрел для нас с тобой. Я ничего не говорю, только пытаюсь понять, в какой момент он приобрел его. Когда в аптеку ходил. Значит, он знал, что я сломаюсь и позволю ему трахнуть себя еще и в попку? Неужели он настолько уверен в себе? Его движение настолько приятное, крем-гель холодит так, что я невольно начинаю стонать от удовольствия. Парню, видимо, тоже нравится этот процесс. Поэтому он продолжает и продолжает смазывать, проникая внутрь и смазывая там тоже. Мои пылающие стенки кишки с благодарностью отзываются на эту прохладу, пульсируя и обхватывая палец Иосифа. «Чёрт, ты настолько сексуальна, я снова тебя хочу», — шепчет он. «Не знаю, можно ли тобой насытиться. Я когда тебя вижу, у меня возбуждение зашкаливает». Устало ворчу, не открывая глаз и уткнувшись в подушку. Он меня так вытрахал, что я не могу шевелиться. После такого оргазма можно и умереть. «Я не буду посягать на твою попку, пока ты не позволишь. Хочу просто поиграть язычком, сделать тебе приятно». Его руки поворачивают меня на спину и раздвигают ноги. Нежный язык сразу же скользит по гладкой коже между раздвинутых ног, иногда задерживаясь на смазанной гелем дырочке. «Такая сладкая. Мой ежик со сладкой попкой», — радостно говорит Иосиф, а затем его мокрый язык в очередной раз осторожно касается кожи узкого входа в теплую пещерку. Предвкушая наслаждение, я расслабляюсь и приподнимаю ноги еще выше и раздвигаю их, предлагая всю себя на блюдечке. Его язык отрывается от ануса, и он осторожно прикасается подушечкой пальца к нежному колечку. Почувствовав, как мое колечко сжимается в ответ на прикосновение, он чуть сильнее надавливает на сжавшийся вход, медленно вводя свой тонкий палец в тугую дырочку, которая сразу сжимает его теплыми стенками. Язык нежно скользит при этом по клитору, слизывая выделяющуюся смазку. «Боже, какая же ты вкусная! Твой вкус сводит с ума!» Медленное нежное проникновение сопровождается моим протяжным, еле слышным стоном. Такая нежность со стороны Иосифа мне кажется слишком необычной. Не знала, что он способен на такое. Мягкое скольжение языка пробуждает мою плоть, и это приводит в восторг сосредоточенного на моих ощущениях парня. Он продолжает играть пальчиком и начинает активнее сосать мой клитор, наполняя мое тело сладкой истомой и теплом. А мне настолько хорошо, что не хочется даже шевелиться лишний раз. Опускаю ноги и начинаю прогибаться, выискивая угол, чтобы палец задевал внутри волшебные точки наслаждения. Иосиф не спешит меня активно массировать, а мне снова хочется испытать это удивительное ощущение. Я словно получила зависимость от этого. Хочется снова и снова чувствовать эту эйфорию. Утопая в приятных новых ощущениях, лежа на диване с широко раздвинутыми ногами и прогнув спинку, я наслаждаюсь ласками своего препода, которого еще совсем недавно презирала и ненавидела. Иосиф продолжает страстно ласкать губами и язычком мой клитор, и от очередной волны возбуждения мое тело начинает дрожать, и я хочу тоже доставить удовольствие своему любовнику в благодарность за наслаждение, которое он мне дарит. И за тот супероргазм, что мне удалось испытать совсем недавно. На этот раз Иосиф играет со мной долго, не спеша доводить до разрядки. Кажется, ему нравится процесс вылизывания моего тела. Но я не спорю, определенно мне это тоже дико нравится. И я уже не спешу скорее кончить. Хочу насладиться этим процессом в полной мере. Хочу узнать, что могу еще получить от этого опытного парня. Удовлетворенная новыми ощущениями, я уже лежу на боку, задрав ногу на спинку дивана и давая полную свободу действиям рук и головы Иосифа. А тот, в свою очередь, продолжает массировать внутренние стенки кишечника, введя в меня два пальца, а второй рукой сжимает мою плоть, словно пытаясь выжать из меня каплю за каплей смазку. Он активно слизывает языком капельки с каждым нажатием пальца на клитор. Затем он облизывается и буквально присасывается губами к промежности, не отводя своего взгляда от моих полуприкрытых глаз. Он начинает активно высасывать меня, как сок через трубочку. И от такого напора я снова кончаю. Иосиф высасывает остатки моих соков, и я просто ощущаю себя мёртвой после такого сумасшедшего кайфа. Ложится рядом и прижимает к себе. Слушаю стук его сердца, и мне так хорошо. Хочу быть с ним. Понимаю, какая была дура, что пыталась сбежать. Может быть, он и не поможет мне забыть мою первую любовь, но мне пора взрослеть. Я никогда не смогу получить Мирона. Что же мне теперь, всю жизнь быть одной? А Иосиф готов быть со мной. Пусть я и не верю, что это надолго, но я могу получать от него такие сногсшибательные ласки. А когда я этому богатею надоем, и он захочет дать мне пинка под зад, я просто найду кого-то еще. Главное не влюбляться, держаться от этих пагубных чувств. Поднимаюсь я на ватных ногах. Улыбаюсь сама себе. Это был удивительный секс. Все это было так восхитительно, что у меня нет слов, одни эмоции. Мне почему-то стыдно смотреть ему в глаза. Не знаю почему. С одной стороны, было круто и хорошо, а с другой — ощущение, что он сломал мою защиту. Разрушил тот барьер, который я пыталась выстроить между нами. Ёжик, черт побери, с обломанными иголками. «Чем займешься завтра?» — спрашивает он. «Я не знаю, пока не решила». «Будешь скучать по мне?» Как-то мягко спрашивает он, видимо, еще отходя от такого яркого оргазма. «А у меня есть другой выбор?» — усмехаюсь я. «Вряд ли», —